Конечно, товарищеская жизнь требовала особой о ней заботы, для того чтобы достигнутые результаты служебной работы опять не сошли на нет. Мой полк страдал, как я уже сказал, от последствий перевода из Московского округа на западную границу. Многие офицеры вышли в отставку. Пополнение из Николаевского кавалерийского училища, насколько оно могло влиять на преуспевание полка, не могло еще восполнить всего того существенного, что было потеряно. Когда я принял полк, среди офицеров не было единения. Недовольство грызло каждого в отдельности и превращало в угрюмого отшельника. А какой же отшельник на коне кавалерист? Истинным кавалеристом может быть лишь бодрый духом и телом человек. Я знакомился с моими офицерами на служебной работе, ездил сам в манеже, целыми часами присутствовал на конных и пеших занятиях, а затем с моими сослуживцами отправлялся завтракать в собрание. Вечером собирал часть офицеров у себя или в полковом собрании, где устраивал военную игру и тактические сообщения, после которых мы продолжали частную беседу. Вскоре офицерский состав принял приветливый вид. Это сказывалось ясно во всем — во внешности, одежде, манерах, общем настроении. На тревоге, месяца через два после первой, опоздавших уже не было. Вообще, чтобы быть справедливым по отношению к личному составу полка, я должен сказать, что под правильным руководством все чины его работали добросовестно. По мере сил каждый выполнял свой долг, чтобы поддержать блестящую славу бывшего гусарского полка. С католическим духовенством у меня, к сожалению, произошло небольшое недоразумение. Умер гусар 4-го эскадрона, католик. Похороны нижних чинов в полку не обставлялись вообще с подобающим этому обряду приличием. Командиру эскадрона, подполковнику Паевскому, тоже католику, я приказал устроить похороны с соблюдением как религиозного обряда, так и почестей по воинскому уставу, заявив, что сам буду присутствовать на похоронах. В назначенное время у покойницкой полкового лазарета собрались офицеры, прибыл почетный караул, но не было ксёндза. Командир эскадрона доложил мне, что настоятелю католической церкви послана официальная бумага. После целого часа ожидания в костел был послан вахмистр и, возвратившись, доложил, что все кругом там заперто, а достучаться он не мог. Тогда я приказал поднять гроб на носилки и отправиться всей церемонией к костелу. Гроб был поставлен на ступеньках перед церковными дверьми, и я просил самого Паевского добиться ксёндза и заявить, что покойник и караул останутся на площади, пока обряд погребения не будет совершен. Через полчаса, по крайней мере, отворились врата костела, вышел ксёндз с причетником, произнес над гробом несколько латинских слов, сухим крапилом мотнул два раза по крышке и ушел обратно. Мы все ожидали, что затем последует внесение тела в храм, поэтому не трогались с места. Через некоторое время мы убедились, что ждать больше нечего. Поэтому, покинув храм, в котором нас так неприветливо встретили, мы в сопровождении толпы любопытных, жаждавших знать, чем это закончится, отправились на кладбище. Эскадронный командир, католик, был возмущен этим демонстративно враждебным поведением ксёндза. На кладбище, где была приготовлена нашими же павлоградцами могила после прочитанных наших же православных молитв, тело предано было земле. Пришлось донести об этом начальнику дивизии через командующего войсками Виленского военного округа, также и генералу Гурко в Варшаву. С Иосифом Владимировичем Гурко шутки были плохи, и последовало, должно быть, сильное воздействие с его стороны, потому что в один прекрасный день к подъезду моего дома подкатила запряженная цугом с форейтером впереди старинного фасона карета, в которой приехал епископ, живший в Сейнах. С покорным видом, сложенными накрест руками на груди, в лиловой рясе вошел ко мне начальник епархии и начал извинения на русском языке о случившемся недоразумении на похоронах. При этом он выразил сожаление, что не узнал о таком прискорбном случае от меня непосредственно. По его словам, все дело лишь в том, что привратник получил пакет и не передал его настоятелю костела. От этого, шитого белыми нитками объяснения, у меня сложилось очень неблагоприятное впечатление о представителе католического духовенства. Поэтому я ему заявил, что не имею права допустить, чтобы устами такой духовной особы мне сообщалась ложь. Оставляя в стороне вопрос о переписке, я не мог не выразить своего удивления, до какой степени жалок и бесцветен обряд погребения у католиков. По-видимому, от него скрыли все то безобразие, которое имело место на паперти костела, когда мы принесли гроб. Но когда на его вопрос, почему я считаю обряд жалким, он узнал от меня, что произошло, то сперва смущение, а затем гнев были у него, казалось, искренними. Пришлось затем отдавать епископу визит в Сейнах, где стоял второй эскадрон, куда я и отправился. Прием я встретил самый предупредительный, полный утонченной вежливости и гостеприимства. Католический владыка не знал, чем только меня угостить. Появилась старая-престарая древнего фасона бутылочка с венгерским вином, покрытая плесенью времен, измеряемых многими десятками лет. Соответственно, цели, с которой сопряжен был перевод полка на границу, наша мобилизация ограничивалась сроком в 24 часа. Тем не менее, принимая полк, никакого мобилизационного плана я не нашел. В течение первого же лета он был разработан и представлен по команде. А перед началом лагерного сбора начальник дивизии на пробной мобилизации мог лично убедиться, что в назначенное время полк был готов для вторжения в Пруссию. Летом полк выступал обыкновенно в специальный кавалерийский сбор в лагерь под Аранами Гродненской губернии, а затем в общий сбор с пехотой под город Гродно. Поход совершался по присланному маршруту, а по пути назначалась дневка в Друскениках. Этот очень хороший курорт, расположенный на обрывистом и лесном берегу Немана, мы проходили в разгар сезона. В честь нашего прибытия принято было устраивать в казино большой бал. Благодаря очень раннему приходу накануне дневки и позднему выступлению после бала мы провели почти два дня в Друскениках. Дальнейший поход наш надо было совершать с военными предосторожностями, так как части дивизии, уже прибывшие в Араны, должны были атаковать нас во время похода. На последнем переходе я воспользовался случаем устроить внезапное нападение на псковских драгун, которые хотели устроить нам засаду, что внесло не только очень большое оживление, но и испытание радостного чувства в деле нашего кавалерийского ремесла. Поле, на котором предстояли наши дивизионные учения, было сплошь песчаное, оканчивавшееся довольно большим озером, очевидно, когда-то покрывавшим все это песчаное пространство, бывшее его дном. Весь наш специально кавалерийский сбор прошел благополучно, кроме одного бригадного учения, которое производил генерал-барон Вольф. В достаточной мере бестолковые эволюции, которые он заставлял нас проделывать, завершились направлением атаки павлоградского полка на целый ряд предательских ям и различных углубленных укрытий во время артиллерийской стрельбы. Там же оставалось еще достаточно и не разорвавшихся снарядов. Опасное место это было нам хорошо известно. Поэтому, когда я доложил бригадному командиру о тех вероятных последствиях, которые могут быть при маневрировании в этом районе, то получил на это ответ: «Полковник, на войне может быть гораздо хуже. Прошу атаковать». Атаковали. И могли любоваться картиной боя действительно не хуже, чем на войне. Самое скверное место пришлось на долю первого эскадрона, в котором выбыло из строя более 40 лошадей. Один взвод вместе с офицером провалился в блиндированный навес, совершенно незаметный со стороны атаки. Понеслись лазаретные линейки с докторами, началась перевязка раненых, и неоконченное учение прекратилось. Бригадный командир поехал с докладом о происшествии к начальнику дивизии, на учении не присутствовавшему. Зная кратчайший путь вброд через реку Меричанку, я поскакал тоже к барону Мейндорфу и прибыл раньше бригадного командира. Спокойный и уравновешенный начальник дивизии, выслушав мой доклад, высказал сожаление, что на этот раз отсутствовал на учении, так как не допустил бы бессмысленной порчи конского материала только потому, что на войне его будут тоже уничтожать. Я дождался прибытия барона Вольфа, который стал докладывать о том, что произошло, не упустив упомянуть и своего мнения о том, что на войне бывает гораздо хуже. На это барон Мейндорф уже с улыбкой заметил: «Ну, знаете, барон, если мы будем работать с вашими взглядами, нам не с чем будет выступить в поход». Второй год моего командования был несравненно для меня легче и приятнее. Я мог смело уже бить в шляпку гвоздя, не рискуя попадать по пальцам. То, что в ближайшем будущем может предстоять какая-либо перемена, мне и в голову не приходило. При моем назначении командиром полка я думал, что в Сувалках пробуду долго. Но великий князь Николай Николаевич Старший решил иначе. Совершенно неожиданно, в апреле 1886 года, я получил от него телеграмму о моем назначении начальником офицерской кавалерийской школы, а вскоре затем приказание сдать полк старшему штаб-офицеру и, не ожидая прибытия моего преемника, прибыть в Петербург.